Глава 16. «Можно я прилягу?» — спросил я, когда мы все-таки достигли пещеры. «Приляг. А там, где ты живешь? Какой сейчас год?» 2012. «От Рождества Христова?» «Да». «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив», как в Псалме 102 сказано. «А ты это к чему?» «К тому, что столько веков терпит нас Господь, стольким поколениям оставил возможность покаяться». «Скажи мне, Феодосий, что случается с человеком, если он призван? Что говорит твой Антоний?» «Скажу, если спрашиваешь». Сначала дух призывает тело очиститься многим пощением, бдением и молитвами, и служением. Затем дух-водитель начинает открывать очи души, чтобы и ей подать покаяние, и тем самым она бы очистилась. Ум начинает различать между телом и душой. Это как? Знаешь ли, что грех сидит в нас с первого еще Адамова прегрешения. Что-то такое слышал. Вот Дух Святой и отделяет нас от плодов плоти, которые смешались с каждым членом тела нашего, и приводит все члены тела к их первоначальному состоянию, которое не имело ничего от нечистого духа. И тело приводится в подчинение уму, поучаясь у духа. Ум очищает его от еды и сна, одним словом, от всех его движений, и собственной чистотой очищает он тело даже от естественного извержения семени. Это потому ты не хочешь есть? Надеюсь, потому. И женщина тебе не нужна. Я грешный человек. Кто скажет тебе, что не нуждается в пище и может спокойно молиться в гареме? Скорее всего, прельщен нечистым, поэтому женщинам запрещен вход в пустыню. Я хотел бы поверить тебе, но насчет женщин... Так верь, если хотел. Дух научает ум, как врачевать все душевные раны. И для глаз устанавливает он правила, чтобы они видели верно и чисто, и чтобы не было в них греха. Затем устанавливает он правила для ушей, чтобы они слушали в мире и больше не имели бы жажды или желания слушать о дурном, или же о падениях и унижениях человеческих, но радовались бы слушанию о добром. Затем дух учит чистоте язык, поскольку язык был поражен тяжелым недугом. Тот недуг, поразивший душу, выходил наружу в словах посредством языка, который душа употребляла как свое орудие. Феодосий говорил нарочито медленно. Наверное, понимал, что мой ум легко терялся в оборотах старинной речи. Как он был прав! Ты хочешь сказать, что весь человек очищается духом? Наконец-то ты понял, о чем я говорю. Дух исцеляет движение рук, которые некогда двигались беспорядочно, следуя произволу ума. После этого дух очищает чрево, как оно ест и пьет, ибо пока душевные желания действенны в нем, оно не знает насыщения в своем алчном желании пищи и питья, и через это бесы совершают свои нападения на душу. Да уж. И тем, кто ищет в этом чистоты, дух предписывает вкушать в меру потребного для укрепления тела, но делая это, не иметь вкуса похоти и тем исполнить сказанное Павлом. Итак, едите ли, пьете ли, все делаете в славу Божию. Я от этого бесконечно далек. Хорошо, что ты умом вникаешь в мои слова. Тебе осталось только ощутить их сердцем. а теперь мы подошли к женщинам. Затем в отношении плотского вожделения, которое располагается ниже чрева, ум получает поучение духа. Все эти движения укращаются силой духа, который устанавливает мир во всем теле и отсекает от него все страсти. Об этом говорит апостол Павел. «Умертвите земные члены ваши, блуд, страсть, нечистоту, злую похоть и прочее». Твой Антоний был последователен. Не мой Антоний, наш. Он не только последователен и мудр, он свят. Все сказанное пройдено им самим. В этой пустыне пройдено. Но он сумел еще и нам рассказать об этом. Феодосий перекрестился.